Ты написал книгу, положим, о Святой Троице и отпечатал ее в 1000 экземпляров, а можешь и столько, сколько тебе угодно. И во всех этих книгах у тебя не только один дух, но одни и те же слова, одна и та же форма. Так и с приношением тела Христова. По вселенной в бесчисленном множестве церквей приносится оно. На всех алтарях христианских церквей действует одна и та же Троица. Во всех агнцах один и тот же Христос, и Дух Его, как в книге содержания ее, везде одна и та же форма приношения. И выходит, что это святейшее таинство есть как будто единая великая священная книга любви Господа к роду человеческому, которая в бесчисленном количестве приуготовляется по вселенной по одной и той же форме с одним и тем же живущим в ней духом любвеобильным, взявшим на себя грехи мира, духом Христовым. Еще подобие. Какое множество на земле отдельных личностей человеческих? У всех одна форма тела, у всех одинаковая душа с едиными, хотя не с одинаковыми способностями, и всем этим личностям одно название – человек. Все люди, как один человек, и от одного начала все произошли. Первоначально от Бога, Отца и Сына и Духа Его, а потом от одной четы. Поэтому, между прочим, и повелевает заповедь Божия любить каждого как себя по тождеству, то есть нашей природы. И так видишь много лиц, и они одно по тождеству природы, души и тела. Так и Господь в животворящих тайнах Своих, где бы они ни приносились, есть вечно единый и нераздельный Создатель от единой крови всего рода человеческого. Через единый Дух Свой, живущий в тайнах тела и крови, совершаемых во всех церквах мира, хочет Он соединить с собою нас, отпадших через грех и покорных дьяволу от соединения с ним. И то, что во всех нас есть разъединяющего с ним и между собою, отсечь и очистить, да все едино будут, яко же ты, Отче, во мне и аз в тебе, да идти и в нас едино будут. Вот цель причащения.